Глава 23. «Ты победил?» Не веря в это, спросил принц, уронил оружие и начал заваливаться на бок. Его тут же поддержали и аккуратно уложили на землю. Повисла тягучая тишина, разбавляемая лишь далекими выкриками на пожаре и паническими подвываниями Ильнара. «Победил», — спокойно ответил Серж. Внезапно принц рассмеялся, но тут же побледнел и почти потерял сознание. Но быстро, придя в себя, сказал: «Может, сейчас ты и уйдешь, но теперь ни тебе, ни твоей семье не будет покоя. Я умру, но мой отец и братья не успокоятся, пока не вырежут весь твой род. Война уже на твоем пороге, генерал. Сейчас ты победил, но будь уверен, более сокрушительного поражения ты еще не знал». Сбиваясь и глотая окончание, прошептал принц. Хотел усмехнуться, но смог лишь слегка дернуть уголком щеки. «Это мы еще посмотрим», — мрачно ответил Серж. «Я сумею защитить свою семью». Я стояла ни жива, ни мертва, придавленная произошедшим и словами принца. Обещание принца легло на душу тяжким камнем, ни вздохнуть, ни выдохнуть. Мне не жаль Исмаила. Живой и здоровый он принес мне и моим близким слишком много горя и бед. Но выходило, что мертвым принесет их гораздо больше. Может быть, мой генерал отобьет нападение Кахета на приграничье, но нас точно не оставят в покое. Жить все время в ожидании мести. А месть султана Кахета может быть крайне изощренной. С него станется дождаться рождения наших сержем детей и отыграться на них. Я успела кое-чего наслушаться даже за свое недолгое пребывание в этой негостеприимной стране. Разве я могу спокойно жить, ожидая такого? Мое счастье будет отравлено, так и не свершившись. «Уходим», — приказал мой генерал, и меня, взяв за локоть, подтолкнули вперед. «Подождите», — воскликнула я, вывернулась из схватки гвардейца и кинулась к Исмаилу. Его люди тут же ощетинились клинками, будто я собралась добить их обожаемого принца. Гвардейцы в ответ достали мечи. А я выпрямилась и решительно посмотрела на Исмаила. «Я могу тебя спасти. Я чувствую, что тебе осталось меньше минуты». «Спасай», — прошептал он еле слышно. Его губы уже побелели от потери крови, но глаза горели так, будто жили своей собственной жизнью. «Взамен ты навсегда забудешь обо мне, генерале, приграничье и мести». «Согласен», — на выдохе прошелестел он. «Даю слово». Солдаты убрали оружие и расступились, а я опустилась на колени рядом с принцем и положила руку на его рану. Ладонь тут же стала липкой от крови и поврежденных внутренностей мужчины. Я не врач, не лекарь, не целитель, и никогда ими не была. Но я колдунья, и я только сейчас по-настоящему это осознала и приняла. И всем своим существом чувствовала, что сейчас обычные средства принцу не помогут. Бесполезно обеззараживать и зашивать рану. Нет времени. Сейчас поможет только чудо, колдовство. Да, я только-только почувствовала свою силу и ничего не умею, но я женщина, которая хочет защитить жизнь и будущее любимых людей. А значит, обязана суметь обратиться к своей силе, вычерпать ее до донышка, но вылечить этого гада. Когда-то Мартина мне рассказала, что сильные колдуньи могли возвращать людей практически с того света. Я слабая. Но почему-то в этот момент осознала, что увести кого-то от врат Лимы вовсе не нужно быть очень сильной, но придется пожертвовать чем-то важным — красотой, молодостью, здоровьем. И что именно заберет силу у такой неосмотрительной колдуньи, неизвестно. В голове тут же промелькнула мысль. «Но разве тогда я смогу жить полной жизнью и быть сержем? Не знаю». Но и жить, постоянно ощущая над головой руку с занесенным ятаганом, не хочу. Это может убить чувства и испортить жизнь гораздо вернее возможных последствий колдовства. «Эмма», — позвал меня взволнованный генерал. Но медлить было нельзя, и я, сосредотачиваясь, прикрыла глаза. Ощущение силы, к которой я обратилась, на мгновение опьянило, а потом я направила все внимание на рану. Генерал хоть и не разрубил принца пополам, но меч вошел очень глубоко, сильный у меня муж. Я ощущала, как льется сила, Внутренним взором видела, как она серебристой струйкой перетекает в пульсирующую багровым дыру на боку Исмаила и растворяется в ней, как в бездне. Сила уходила, а я не видела, есть ли от нее хоть какой-то прок. Боялась открыть глаза и сбить концентрацию. Выдавливала из себя каплю за каплей, понимая, что ее катастрофически мало, и скоро придется отдавать уже не магическую силу, а свою жизненную. Что тогда со мной станет? С отчаянием сжала вторую руку в кулак и ощутила, как в нее что-то впилось. Вспышкой в голове мелькнули слова старой Магды. «Это накопитель силы. Если припечёт, сможешь оттуда ее вытянуть». А ведь припекло. Ох, как припекло! Не успела я сделать и нескольких шагов из аукционного дома. Похоже, Магда это предвидела. Сосредоточившись на силе, которую теперь хорошо ощущала в артефакте, усилием воли начала ее перекачивать из фигурки в рану принца. Это оказалось несложно. Как только стало нужно, я совсем разобралась. Внутренним зрением заметила, что багровое свечение рано утихало, а ее размер уменьшался. Сила уходила прорва. Накопитель был очень вместительный и заряжен под завязку. Теперь понятно, почему лечить такие раны могли только очень сильные колдуньи. Я бы не смогла, даже если бы отдала все свои жизненные силы и иссохла, как мумия. В какой-то момент я так сосредоточилась на том, чтобы потушить это пульсирующее свечение, что не заметила, как сила в накопителе не стала, и из пальцев полилась уже моя жизненная энергия. Внезапно кто-то рванул меня вверх, разрывая контакт с раненым. Я ощутила знакомое объятие и облегченно в них обмякла, прислонившись к широкой твердой груди Сержа. С трудом открыла глаза и посмотрела на Исмаила. Он оставался так же бледен, но умирать уже не собирался. «Я еще не до конца его вылечила». Почти прошептала обессиленная и обернулась к Сержу. «Ничего, уже не подохнет. Падаль». Зло ответил генерал и так крепко сжал меня в объятиях, что я охнула. Муж тут же ослабил хватку. «Почему ты меня остановил?» Вместо ответа он перекинул мне на грудь мои волосы, и я увидела, что их кончики побелели. Вздрогнула, осознав, что чуть не стала седой старухой, и посмотрела на виновника моих бед. Ему уже помогали снять верхнюю одежду и оголили торс, на котором был заметен лишь небольшой незаживший порез и ниточка розового шрама, там, где рана уже затянулась. Принц с недоверием оглядел бок, а потом посмотрел на меня так, будто увидел перед собой саму лимфею. «Ты сдержишь слово?» — спросила я, пристально глядя ему в глаза. «Если принц Кахета дал слово, он его держит, чего бы это ему ни стоило. Потому мы и даем его крайне редко». Серьезно ответил Исмаил и скомандовал своим людям. «Поднимите меня». Покачнувшись от потери крови, он утвердился на ногах, поддерживаемый охранниками, сделал ко мне шаг и внезапно поклонился. Так глубоко, как мог себе позволить в своем состоянии. «Моя благодарность тебе, о жемчужина приграничья, не имеет границ. Пока я жив, никто в Кахете не посмеет причинить тебе вред или обойтись с тобой без должного уважения». Снял с мизинца перстень с большим синим топазом, быстрым движением перехватил мою руку и надел кольцо на мой палец. «Я знаю, что ты хочешь скорее покинуть мою страну. Никто не будет вам препятствовать». Он посмотрел на Сержа, будто говоря, что отпускает и его, и всех его людей. «Но я хочу, чтобы ты знала. Если у тебя появятся какие-то проблемы, или муж не оправдает твоих ожиданий, тебе достаточно будет прислать мне этот перстень с нарочным, и я приду за тобой, чтобы помочь». Грудь генерала под моей спиной напряглась. Я ухватилась за перстень, собираясь сразу же его снять и кинуть в лицо этому интригану. Но перстень словно приклеился, и я поняла, что на нем есть колдовской наговор от случайной потери. Снять его легко, если у тебя есть хотя бы кроха силы или знаешь некий секрет. Он нужен для людей, не обладающих силой. Но сейчас я была совершенно пуста, а секрета не знала. Я повернулась к Сержу, который зло буравил взглядом безмятежное лицо принца, умудрившегося даже сейчас сделать гадость. «Серж, я пока не могу его снять. Нужно немного силы. Пойдем отсюда». Муж посмотрел на меня, и взгляд его потеплел, но потом снова перевел его на принца и сощурился. «Нас выпустят из порта?» «Выпустят. Но советую поторопиться и отплыть уже ранним утром. Я благодарен твоей женщине и держу свое слово, но не нужно искушать султана и моих братьев». Он оглядел окружение в поисках кого-то и, найдя взглядом невысокого мужчину по виду секретаря, кивнул ему, приглашая подойти. «Возьмите с собой моего человека. Он поможет дойти до порта без задержек. И если нужно, прикроет моим именем. И генерал». Взгляд принца потяжелел. «Я больше не желаю тебя видеть в своих землях. Никогда. Ты меня понял?» «Взаимно», — мрачно ответил ему Серж. «В приграничии тебе тоже не будут рады». «Да уж. Не могут мужчины обойтись без взаимных угроз». Я вздохнула и ощутила, как генерал подхватывает меня на руки. Он уже сделал шаг, чтобы уйти, как вдруг перепуганный свирепыми взглядами охраны принца Ильнар внезапно не выдержал и кинулся в ноги Исмаилу. «Господин, пощадите! Пощадите, господин! Я же не виноват! Ни в чем не виноват!» Принц с брезгливостью посмотрел на парня и безжалостно произнес: «Отрежьте этой истеричке язык. Может, тогда поймет, где и когда нужно раскрывать свой рот». Эльнара тут же ухватили под руки и под его вопли куда-то поволокли. Серж не стал больше ждать и, сделав знак своим людям, направился к воротам. Уже удалившись на несколько шагов, я услышала за спиной: «Испалите эту халупу. Место, где пролилась кровь принца, не должно существовать». А ведь Магда была права. Ничего евнух на моей продаже не заработает. Я вздохнула и с облегчением прикрыла глаза, радуясь, что нахожусь в надежных руках моего генерала. Я не знала, что будет завтра, да даже через час, но сейчас мне было хорошо. Похоже, я наконец научилась ценить момент, это здесь и сейчас. Я ощущала родной запах Сержа, чувствовала, как он бережно прижимает меня к своей широкой груди, как сильно игулка бьется его сердце, и не могла поверить, что это не сон. В какой-то момент в голову пришли странные мысли, неожиданно заставившие улыбнуться. Не так давно я мечтала, чтобы место ненавистного принца занял Серж. И это желание исполнилось. Генерал меня выкупил, и де юре я все же стала его наложницей. В какие странные игры подчас играет судьба.